Палач вырезал семью Вольских, убил отца и мать, зарезал детей, но не всех. Двое малышей прятались в спальне под кроватью. Очень странно, что каратель их не почувствовал. Но я думаю, этому есть объяснение. Вот смотрите. Если спальня Вольских находилась над хранилищем, то, возможно, действие каких-то сил, с помощью которых охранялся подвал, распространилось на несколько метров и захватило тот квадрат, на котором прятались дети — Мариана и Габриэль. Но вопрос в том, как они там оказались и почему не издали ни звука, ведь оба были слишком малы. И самое невероятное, что Габриэль кое-что помнит, а Мариана нет. Я склонна предположить, что их мать напоила детей чем-то одурманивающим. Она желала, чтобы они погибли от рук палача, будто без сознания. А потом она, возможно, спрятала их в разных местах. Самых маленьких положила в ящик. Вот почему Габриэль видит все, словно сквозь доски. Им повезло, просто повезло. Палач их не нашел. И еще Габриэль видел того, кто это сделал. Возможно, убийца смотрел на ящик, но не чувствовал там детей или не видел самого ящика. А вот Габриэль его помнит. А еще, мне кажется, я знаю, с помощью чего Вольские спрятали хранилище от бессмертных. Он Тамагол. Только этот камень обладает силой, нейтрализующей их способности. Он блокирует любую возможность проникнуть за пределы своего воздействия. Тогда каким образом дети смогли находиться там? Или же сами родители, которые наверняка спускались в хранилище? Ник внимательно посмотрел на ведьму. Ангелы — существа света, а не тьмы. И Антамагол — светлый камень. Он должен служить силам добра, а не зла. Но грань между тем и этим очень тонка. Все, в ком течет кровь ангела, могут преодолеть силу камня. Остальным это не дано. Камень нельзя забрать, купить, отнять. Его можно отдать по доброй воле или подарить. И тогда его хозяин, кем бы он ни был, тоже может преодолеть заклятие камня. Но это невероятно. Каждый осколок от руин Антамаголии является самостоятельным. То есть, владея одним камнем, вы не сможете преодолеть заклятие другого. «Потрясающе!» — сказал Ник и тяжело вздохнул. «Ничего не понял из этого заумного дерьма». Влад наконец-то прервал молчание и подвинул карту к себе. Он сильно изменился за эти несколько дней. Если о вампире можно сказать, что он постарел, наверное, так и было. Нет, король не посидел и не покрылся морщинами. Он просто вдруг перестал казаться настолько сильным и несгибаемым, словно прогнулся под грузом несчастья и горя. Влад несколько секунд смотрел на карту. «А мне все понятно. В старых книгах моего отца есть упоминание о городе ангелов, которые свергли демоны и разрушили до руин, не оставив камня на камне. Осколки стен этого города и являются антамаголами. Только для ангелов это простой камень, а для всех остальных это проклятие. Антамагол призван служить силам добра, а не зла. И поэтому мы, темные твари, не можем пробить его броню». «Правильно!» — восторженно подхватила Фэй. «Габриэль может войти в хранилище беспрепятственно». И вдруг Фэй на секунду задумалась. Ее взгляд затуманился, она словно выключилась. Замерла. перестала дышать. Потом медленно повернулась к Владу. «О, Боже!» «Что?» «Антомогол! Если... Господи!» Фэй обвела всех присутствующих горячим взглядом. «Я могу не чувствовать Крис не потому, что она умерла, а потому что кто-то заблокировал ее. Если то место, где кто-то прячет Крис, закрыто проклятием этого камня, то я...» Габриэль схватил Фэй за плечи и повернул к себе. «Что это значит?» «Это значит, что у нас действительно есть надежда. Я не говорила вам, не говорила, что у меня были видения, были моменты, когда я чувствовала Кристину. Я решила, что это бред, что я выдаю желаемое за действительное». Габриэль сам не заметил, насколько крепко сжал хрупкие плечи Фэй. «Что ты видела?» «Каменные стены. И все». Габриэль шумно выдохнул и разжал пальцы. Потом повернулся к изгою. «Мы должны найти это хранилище прямо сейчас. Если там скрыт ключ к разгадке, и Фэй права, то, возможно, мы также поймем, где может находиться Кристина». Ведьма вдруг схватила Габриэля за рукав. «Там, в твоих воспоминаниях, ты видел убийцу. Я также знаю, что когда-то, давно, ты много рисовал. Твои рисунки, ты их сжигал. Габриэль, попробуй нарисовать лицо убийцы. Возможно, изгой узнает его». Парень отвернулся и посмотрел в окно. Опять лил дождь. По стеклу сползали ручьи воды. Я поклялся, что никогда не возьму в руки холст. «Я знаю, но ведь это спасало тебя от безумия. Это давало тебе силы выносить те кошмары, которые преследовали тебя в детстве». Я попрощался с прошлым. «Прошлое — это и есть наше будущее. Для того, чтобы с ним проститься, нужно встретиться с ним снова». Когда-то Габриэль мечтал найти хоть какие-то сведения о своей семье. Но это было невозможно. Он натыкался на непробиваемую стену молчания. Годы прошли, прежде чем он смог отыскать Марианну. Все деньги, которые он зарабатывал, уходили на взятки и выкуп информации. Оказывается, ответ был скрыт в нем самом. Сейчас, когда он был близок к разгадке, им овладело сомнение встретиться лицом к лицу со своим прошлым, которое преследовало его в ночных кошмарах вместе с голосами мертвых родителей и сестер. Фэй была права. Габриэль снова и снова слышал ее слова, когда спустился в маленькое подвальное помещение, где пахло сыростью и ржавой водой. Помещение напоминало собой колодец, вырытый на несколько метров в глубину, совершенно круглый, с железной лестницей, ведущей наверх. И ведьма не ошиблась. Спуститься сюда смог только Габриэль. Ник и изгой остались ждать снаружи, прикрывая его задницу. Более того, они не смогли приблизиться к этому месту даже на 2 метра. Они почувствовали перед собой невидимую стену, а Габриэль спокойно прошел дальше. Изгой направлял его, показывая, где именно искать, пока парень, ломая ногти, поднимал тяжелые каменные плиты, спрятанные под слоем земли и дерна. А потом он нашел люк. Теперь Габриэль остался один в этом каменном мешке, со стекающей по стенам водой. Он ощупал стены, но не нашел ни одной выемки, ни одного выступа. Громко выругался и посмотрел наверх. Дождь по-прежнему заливал землю ледяными потоками. «Здесь ничего нет», — прошептал Габриэль, уже в который раз ощупав стены. Обессилев, опустился на корточки и вытер мокрое лицо ладонями. Как вдруг заметил блеск среди сгнивших листьев и комков грязи на самом дне колодца. Протянул руку, разгребая мусор, и увидел красиво инструктированную серебряную ручку. Потянул на себя, и крышка еще одного люка со скрипом открылась. «Вот дерьмо, еще один колодец». Габриэль посмотрел вниз и заметил ступени, выбитые прямо в камне. Он осторожно спустился вниз, Зрение вампира позволяло видеть в темноте, как при дневном свете. Обострились все чувства. Внизу находился жестяной ящик с патронами. На крышке выгравирован герб со змеей. «Чтоб я так жил!» — пробормотал Габриэль, открыв ящик, и увидел пули, светящиеся светло-голубым фосфором. Вовсе не меч спрятал отец в подземелье. Каким-то непостижимым образом он превратил свое оружие в невероятное количество патронов, каждый из которых мог убить любого бессмертного, в том числе и палача. Сбоку лежал свернутый в трубку лист бумаги, пожелтевший от времени и покрытый темными пятнами. Видимо, вода все же просачивалась в ящик, стекая по стенам колодца. Габриэль развернул бумагу и поднес к глазам. Это было письмо, написанное явно мужской рукой, буквы четкие, мелкие, со слегка смазанными чернилами. «Сын, если ты читаешь это письмо, значит, нас уже нет рядом с тобой, и ты сам продолжаешь ту войну, которая длится веками. Мне нечего тебе оставить, кроме оружия, которое я обратил против его же создателя. Я люблю тебя. Прости, что не смог защитить нашу семью. Отомсти за нас. Уничтожь их всех. Абегор». «Абегор? Разве Фэй не сказала, что отца звали Альберт?» «Охренеть!» — присвистнул Ник, когда Габриэль притащил ящик и поставил его на мокрую землю. «Разрази меня гром!» — пробормотал изгой и взял в руки одну из пуль. «Ты представляешь, что сделал твой отец? Он превратил меч в смертоносное оружие, размножив его таким образом, чтобы вероятность поражения составила 99%. Это сплав голубого камня и свинца. Но их ничтожно мало. Каждому по две коробки. Но это увеличит наши шансы на победу втрое. Сегодня ночью мы выйдем на охоту. Нет пути назад. Мы должны убить их всех только за одну ночь. Иначе на следующий день другие уже будут знать об этом и примут меры». Ник повертел в пальцах пулю. «Эта хрень может уложить палача?» «Скажем так, она нанесет сильные повреждения. И начнется процесс разложения. Помнишь, как это было со мной? Соответственно, противник ослабнет, и у тебя будут преимущества. Так что это не панацея, но хорошее подспорье. Я начинаю верить, что кто-то из нас после этой мясорубки останется в живых». «Даже не надейся, что это будешь ты», — усмехнулся Ник и подбросил патрон. «Я не надеюсь. Я в этом уверен». Изгой на лету перехватил пулю, и они засмеялись. «Мы все вернемся домой», — сказал Габриэль и с легкостью поднял ящик с патронами на плечо. «Все, поехали. Нужно собираться, скоро стемнеет». Ник удивленно приподнял одну бровь, типа «А кто это тут умничает?» Но Габриэль, проходя мимо, пнул его локтем в бок. Изгой внимательно осматривал помещение, игнорируя звуки, доносящиеся до него из соседней комнаты. Он привык к крикам боли. Они сопровождали его всю жизнь везде и повсюду и отличались только тембром и тональностью, но всегда оставались безликими, как музыкальное сопровождение к фильму. Сама музыка настраивает на сюжет. А сюжет всегда одинаков. Задание выполнено, мой господин. Только в этот раз изгой и есть тот самый господин, и исполнитель тоже он. Поэтому с гордостью может сказать самому себе. Еще один, девятый. Николас и Габриэль выбивали признание из девятого карателя. Восемь предыдущих уже отправились в ад, и их отрубленные головы сгорели в синем пламени вечности, как только отделились от тела. Изгой не думал, что они справятся с карателями настолько быстро. Но им удавалось невозможное. Сплоченность, ярость и ненависть творили чудеса. Голову кружил запах крови, успех и безнаказанность. После первого карателя, которого казнил Николас, задание перестало казаться невыполнимым. А изгой с презрением думал о том, насколько ошибался, считая своих собратьев-палачей непобедимыми. Без их смертоносных мечей они превращались в обычных бессмертных, в слабаков, которые жалостливо вымаливали оставить их в живых, заставляя самого изгоя брезгливо морщиться. Вот почему Асмодей ценил его самого гораздо выше, чем собственное самолюбие и гордость. Вот почему позволил вернуться. Неудивительно, когда в большинстве своем другие каратели ничего из себя не представляли. Но оставались еще трое, самые сильные из всех. Послышался выстрел, потом свист стали, рассекающий воздух. И изгой потер подбородок. Девятый отправился в ад, и Крис точно не у него. Он бы заговорил. Изгой уже видел Николаса в деле. У того мертвый развяжет язык. А как иначе, если с тебя срезают кожу по кусочку и складывают перед твоим носом в аккуратную кучку? Или отрезают твои яйца, демонстративно показывая тебе, как ничтожно выглядит со стороны твоя мошонка, скукожившись и превратившись в бесполезный кусок мяса? Но они все говорили не то, что нужно. «Пусто», — сказал Ник, вытирая руки о штору на маленьком пыльном оконце. Мудак захлебнулся собственной блевотиной, но так ничего путного и не сказал. «Куда теперь?» Изгой посмотрел на браслет. «Теперь за десятым, и он, по-моему, только отправился на задание, вооружен до зубов. С этим будет сложнее. Я знаю его лично. Он не бесполезный кусок дерьма. Тем более на этой улице полно человеческой полиции. Нам придется убить его до того, как он выполнит задание, а не после, когда оцепят всю местность, и ни одна мышь не проскочит». После каждого убитого палача Габриэль испытывал двоякое чувство. Он или приближается к заветной цели, или уже отдалился от нее, если тот, кто украл Крис, уже мертв, но так и не заговорил. Кровь врагов будоражила его, все инстинкты обострились, и все больше Габриэль понимал, что та война, которую они затеяли, граничит с безумием. Они пролили море крови. Только сейчас парень увидел смерть настолько близко, и у него зашкаливал адреналин. Никогда он еще не находился на волосок от гибели и не был так этим возбужден. Колол, резал и снова колол, а потом с триумфом смотрел, как ловко и неумолимо Макану заставляет их признаваться во всех смертных грехах. Мать его, князь настоящий инквизитор. Никакого сочувствия. Изощренные пытки, и вот уже тот, кто достойно сражался с ними тремя, плачет, как девчонка, и мочится в штаны от страха. Габриэль не хотел бы стать врагом Макану. Да ну нахрен! Этот маньяк ему кишки выпустит и глазом не моргнет. Или вскроет черепную коробку и заставит сожрать собственные мозги. Хренов Ганнибал Лектор. Но они уходили, сжигая за собой все следы преступления, с четкой уверенностью, что там, в огне, не осталось тайн, и очередной каратель не утащил с собой в могилу ценную информацию о местонахождении Кристины. За это можно было сказать князю спасибо. Этому безумному зверю, так слепо преданному семье и ужасному в своей жестокости. «Не нападать, пока я не скажу», — прошептал изгой. «Он готов сейчас к любому подвоху, полон сил. Направляется, скорее всего, в клуб. Мы обойдем его слева, пока он будет осматривать место. Надеюсь, все натерли себя парфюмом». Изгой усмехнулся, а Ник скорчил гримасу. Час назад они смазали кожу маслом, которое должно было приглушить запах вампиров. Каратель не должен почувствовать другого бессмертного или палача. Масло имело зловонный навязчивый запах. «Черт, от меня воняет мертвыми ликанами», — процедил сквозь зубы Ник. «Ты не чувствуешь, как смердит вокруг? Все животные сдохли в радиусе километра от вашего парфюма. Не знаю, из чего Фэй сделала эту дрянь, но очень надеюсь, что это не дерьмо ликанов». «Вон там, между тремя зданиями, черный ход, и он наверняка войдет в клуб именно оттуда. Мы пойдем сверху по крыше и по моему знаку набросимся на него. Всем метить в голову, рубить башку с плеч. Если не получится, пусть нам поможет сам дьявол. У нас до рассвета 4 часа. То есть на каждого из них по 1 часу и 20 минут, включая время перемещения. Не забывайте, мы все еще не сразились с самыми сильными из них. Это был первый бой, где каждый из них получил серьезные ранения. Этот каратель отличался от тех, с кем они сражались ранее.